Свет преодолевал моря, накатывался волнами на берег и бежал по равнинам, подгоняемый кнутом солнца. На легендарном скрытом континенте XXXX, рядом с краем мира, существовала затерянная колония волшебников, которые украшали свои шляпы пробками и питались исключительно креветками. Пока струившийся из космоса свет был еще свежим и необузданным, они занимались серфингом на бурлящей границе ночи и дня. И вот, если бы одного из них рассвет унес на тысячи миль вглубь диска, он, возможно, заметил бы худую фигуру, взбиравшуюся рано утром по склону низкого холма. Фигура достигла вершины, буквально на мгновение опередив свет, вздохнула и, чуть присев, развернулась. В поднятых руках она держала длинное лезвие. Свет ударил в него, расщепился и заскользил дальше. Впрочем, волшебник не обратил бы на это особого внимания, так как все его мысли занимала бы другая проблема. Долгая дорога домой, длиной в 5000 миль. Госпожа Флитворд тяжело дышала. Мимо нее струился новый день. Билл Двер стоял совершенно неподвижно, только лезвие двигалось в его руках, когда он подставлял его под лучи света под нужным углом. Наконец, результат удовлетворил его. Билл развернулся и рубанул лезвием в воздух. Госпожа Флитворд покачала головой. «Разве свет-то можно что-нибудь заточить?» — хмыкнула она. И растерянно замолчала. Он снова взмахнул лезвием. «Вот это да!» Во дворе петушок Сирил вытянул лысую шею, готовясь предпринять очередную попытку. Билл Двер ухмыльнулся и взмахнул лезвием в сторону звука. «Кукуряк!» Билл Двер опустил лезвие. «Вот теперь оно действительно острое». Ухмылка исчезла с его лица. По крайней мере, отчасти, насколько это было возможно. Госпожа Флитворд повернулась, проследив направление его взгляда, и увидела легкую дымку, стелющуюся над пшеничным полем. Дымка была похожа на серую мантию, совершенно пустую, но сохранившую форму владельца, словно висевшую на веревке одежду раздул ветерок. Несколько секунд дымка колыхалась над полем, потом исчезла. «Я тоже видела ее», — сказала госпожа Флитворд. «Это была не она, а они». «Они? Кто именно?» «Они». Билл Двер небрежно взмахнул рукой. «Нечто вроде слуг, наблюдателей, ревизоров, инспекторов». Госпожа Флитворд подозрительно прищурилась. «Инспекторов?» — переспросила она. «Ты имеешь в виду типа налоговых?» «Можно и так сказать». Лицо госпожи Флитворд озарилось улыбкой. «Почему ты раньше ничего не сказал?» «Прошу прощения». «Мой отец заставил меня поклясться, что я никогда не буду помогать налоговикам. Он говорил, что при одной мысли о них его тошнит. Еще он говорил, что есть смерть и есть налоги. Только налоги гораздо хуже, потому что случается смерть один раз в жизни, а налоги каждый год. Нам приходилось даже выходить из комнаты, когда он говорил о налоговиках. Мерзкие твари. Вечно суют повсюду свой нос, вечно выспрашивают, у кого что спрятано под половицами или за потайными дверцами в подвале, хотя их это совершенно не касается». Она презрительно фыркнула. Билл Двер был поражен. В устах госпожи Флитворд слово «налоговик» звучало точь-в-точь как «гад», хотя было на целых 3 слога больше. «Ты должен был сразу сказать мне, кто тебя преследует», — упрекнула госпожа Флитворд. «В здешних местах налоговики популярностью не пользуются. Когда еще мой отец был жив, к ногам особенно назойливых налоговиков привязывали камень потяжелее и бросали их в пруд». «Но, госпожа Флитворд, глубина пруда всего несколько дюймов». «Да, было очень смешно наблюдать, как они об этом узнавали. Нет, все-таки ты должен был сразу мне открыться, а то местные сначала даже решили, что ты им тоже из этих». «Нет, к налогам я не имею никакого отношения». «Ну и ну, я и подумать не могла, что там, наверху, тоже есть налоговики». «Есть, некоторым образом». Она подошла чуть ближе. «И когда они явятся?» «Сегодня ночью. Точнее сказать не могу. Два человека живут за счет одного времени. Это может расшатать действительность. А я и не знал, что люди способны отдавать друг другу часть жизни. Такое постоянно случается. Сегодня? Ты уверен? Да. И это лезвие поможет тебе? Не знаю. Один шанс на миллион. О, она, казалось, задумалась над чем-то. Значит, днем ты абсолютно свободен? Да, а что? Тогда ты можешь заняться уборкой урожая.